Кей так и не увидел сестренки Рошель. Программирование девочки вела Ванда, а Дач предавался невольному безделью. Порой по утрам он слышал, как хлопала внизу дверь, но ни разу у него не возникло желания хотя бы выглянуть в окно. Однажды перед обедом он пошел в библиотеку и услышал из-за неплотно прикрытой двери голос Каховски. «Император очень устал. Он трудится ради всей империи. Он старше всех в мире. Понимаешь?» «Да», — тихо сквозь сон, тонким детским голоском. «Когда ты скажешь ему фразы третьего цикла, он обязательно пожалуется на усталость. Когда это произойдет, начнется четвертый цикл. Ты возьмешь его за левую руку. Запомни, за левую руку. Ты скажешь ему: вы не можете устать, Грей. Вы столько пережили. В мире нет ничего, что может вас утомить. Вы уже все видели, что есть на свете. Повтори. Тетя Фискалоччи, вопрос. Спрашивай. Я должна звать императора по имени? Умница. Ты должна звать его так, как он тебе назовется. Грей — переменная, которую ты замещаешь принятым между вами именем. Запомни это. Запомнила. Повторяй начало четвертого цикла. Вы не можете устать, Грей. Стоп. Смени тон. Тебе его жалко. Очень жалко. Он хочет умереть. Но ты не должна это упоминать. Ты его жалеешь. Повторяй начало четвертого цикла. Вы не можете устать, Грей. Вы... Дач медленно отошел от двери. За ней сейчас не было полковника Каховски и девочки Лары. Только два автомата. Обучающий и обучаемый. Вы пунктуальны, Радж? Монтажник Радж Газанов заискивающе улыбнулся инспектору. Постоянное место работы в Атане было мечтой любого наемного специалиста. «Как я понимаю, вы уже работали в наших филиалах? По временным контрактам?» «Да, господин». «Монтировал...» «Не продолжайте. Хотели бы получить постоянную работу?» «Разумеется. Вы в курсе, что основные льготы по выслуге лет связаны у нас не с деньгами, а с льготным предоставлением Атана. К чему мертвому деньги?» «Логично». Инспектор засмеялся, дружелюбно похлопал Раджа по плечу, но глаза на костлявом скуластом лице оставались цепкими, изучающими. «Вы мне нравитесь, и ваша квалификация устраивает компанию». «Спасибо». «Пойдемте». Инспектор поднялся из-за стола, наконец-то приняв решение. Они вышли из кабинета вместе. Это был внешний сектор компании, открытый для посетителей, и в маленьком холле сиделось десяток напряженных, вымученно улыбающихся людей, потенциальных работников Атана. «Сюда, Радж». Инспектор провел своим пропуском по контрольной панельке, но двери лифта, над которым мерцала надпись «Служебный», не спешили открываться. «Ах, да». Инспектор извлек из кармана еще один пропуск. «Вот ваши документы. Теперь вы в дружной семье Атана, Радж». Лицо Газанова отразило все, что только может подумать человек, получивший шанс жить вечно. Он бережно принял из рук инспектора пластиковую карточку, коснулся ею детектора. Лифт открылся. «Системы Атан размещаются на минус шестом этаже», небрежно обронил инспектор. «Но нам ниже, Радж. Персонал реаниматоров вполне укомплектован». Лифт остановился на минус десятом. Инспектор помедлил, прежде чем выйти. «Запомните, Радж, вы привлекаетесь к новому проекту компании, удивительному проекту, детали которого будут объявлены в самом ближайшем времени. Они прошли вереницей коридоров, отделанных излишне хорошо, чтобы служить только служебными помещениями. Вот здесь вы будете работать, Радж». Зал был огромен и почти пуст. Штанги временных осветителей не могли разогнать темноту. Кое-где вдоль обшитых серым пластиком стен стояли раскрытые коробки аппаратных блоков. Прямо на полу лежали плети кабелей, но в общем еще ничего не напоминало о рафинированной атановской обстановке. В начале тестовый контроль. Вам необходимо обеспечить временное подключение блоков и произвести прогон системы под напряжением. Впрочем, вам все объяснят. Но что это, господин инспектор? А вот этого вам никто не объяснит. Голос инспектора стал жестким. Впрочем, через мгновение он расслабился. Не потому, что вы новый работник. Просто никто этого не знает. Кроме старика. Новый монтажник? Из темноты выступила женская фигура. Привет, я Венди. Газанов скользнул по женщине оценивающим взглядом. Худощавая, симпатичная, но не более того. По уши в комплексах, прикрытая хрупкой броней напускной уверенности в себе и заранее готовая к отпору. Подавленные сексуальные проблемы детства и непрерывное самоутверждение. Категория «лысый еж» на циничном жаргоне имперских психологов. Впрочем, откуда простому монтажнику знать военные психоклассификации? «Привет, Венди», — сказал Радж. «Мы коллеги?» «Нет, я работаю по софту». Венди похлопала по пластинке компьютерного терминала, пристегнутой к поясу. «Приходилось возиться с железом, пока чиновники секретничали». «Наши инструкции?» Венди косо глянула на инспектора. «Спасибо, Гарик, мы начнем работать». «Успехов», — сухо ответил инспектор, направляясь к лифту. Его отношения с Венди явно знали и лучшие времена. «Проблем много?» — спросил Радж. «Хватает. Начинай прямо с преобразователей энергии. Надеюсь, ты разбираешься с этим получше меня». «У меня редко бывают проблемы с рабочим материалом», — сказал Радж, улыбаясь. «Ты удивишься, как быстро все наладится, Венди».